День рождения королевы. Если когда-нибудь вы познакомитесь с американцем, отнеситесь к нему с уважением. В тот день корабль разукрасили флагами с носа до кормы. Особенно выделялся союзный Джек. Нас, англичан, об этом не предупредили, и мы были приятно удивлены. Во время обеда поднялся экс-комиссар из округа Лакнау. Честное слово, Англо-Индия не знает границ. И провозгласил тост за здоровье Ее Величества и президента. Но позже из-за этого произошла заварушка. Какой-то невысокий американец загнал в угол дюжину англичан и зычным голосом прочитал им лекцию на тему о скудости британского патриотизма. «И это называется днем рождения королевы», — бушевал он. «Зачем вы пьете за здоровье нашего президента? Какое вам дело до нашего президента в такой исключительный день? Допустим, вас меньшинство, тем больше оснований для демонстрации национальной гордости. Прошу не перебивать. Вы, британцы, делаете все наоборот. Вы перепутали все на свете. Я американец до мозга костей, но раз уж некому провозгласить тост в честь королевы иначе, чем швырнув его вам в лицо, так уж и быть, я беру это на себя». Затем он закатил великолепную компактную речь, как говорится, по существу. Стало ясно, что никто так не почитает королеву, как американцы. Мы, англичане, были ошеломлены. Хотелось бы знать, какое количество англичан, не обученных ораторскому искусству, смогли бы говорить хотя бы наполовину так складно, как тот джентльмен из Фриско. «Видите ли, — промямлил один из нас, — все-таки это наша королева, и была нашей последние 50 лет, но мы, присутствующие здесь, не видели Англию 7 лет, и поэтому отвыкли приходить в восторг. Надо же дожить до такого, чтобы американцы били нас мордой об стол за отсутствие патриотизма. В следующий раз придется вести себя предусмотрительней». Совершенно естественно, разговор между англичанами, японцами, на борту находилось несколько японцев, которые ехали за границу, и американцами, коснулся вопроса о формах правления. Мы перебрасывали этот мячик друг другу, придерживаясь золотого правила «не верь тому, кто поносит свою страну», и поладили. «С точки зрения администрирования в Японии наблюдаются две крайности», — сказал свое слово низкорослый джентльмен. На родине он слыл богачом. «Это остатки жестокого типично восточного деспотизма и, как это у вас называется, чиновничья волокита, смысл которой не ясен даже самим исполнителям. Мы копируем ваш бюрократизм и, когда это удается, думаем, что занимаемся администрированием. Вот оно, проклятие всех народов Востока, ведь мы люди Востока, ну не скажите». «Вы будете почище всяких западников», — промурлыкал убаюкивающим тоном американец. Человек был польщен. «Благодарю вас. Хотелось бы этому верить, но в настоящее время все обстоит далеко не так. Судите сами. К примеру, наш фермер владеет склоном холма, который разбит на крошечные террасы. Ежегодно он обязан представить правительству отчет о размерах своего дохода и выплаченного налога. Не со всей площади холма, а с каждой террасы в отдельности. Полный отчет, стопка бумаги высотой в 3 дюйма, от которого нет прока, если не считать того, что она задает работу 1000 чиновников, занятых подсчетом доходов. И это администрирование? Боже мой, одно название. За последнее время число чиновников выросло раз в 20, но сами чиновники еще не администрирование. Где еще вы видели таких дураков? Возьмите наши правительственные учреждения, их съели чиновники. Придет день, уверяю вас, и мы обанкротимся». Тут было для меня нечто новое, но раньше я как-то упускал это из виду. Действительно, ведь там, где в гражданских учреждениях носят мундиры и сабли, неминуемо поощряется самый бездумный бюрократизм. «Вам бы побывать в Индии, — сказал я. — Убедились бы в том, что мы разделяем ваши трудности». Услыхав это, джентльмен из Департамента просвещения Японии подверг меня перекрестному допросу, интересуясь, как поставлено его ремесло в Индии, и за 15 минут выудил то немногое, что мне было известно о начальном и высшем образовании и значении титула магистр филологии. Он знал, чего добивался, и отстал только тогда, когда зуб его любознательности добрался до голой кости моего невежества. Затем вперед выступил американец и принялся дергать за струну, как обстоят дела в самой Америке, которая звучала в моих ушах уже не раз.